великий князь Дмитрий Павлович в объятиях кузена Николая II. Осень 1920 года. Курортный Биарриц. Это лучший сезон для отдыхающих. Пронзительное небо, чистый воздух, дыхание океана, пропитанное йодом. Едва начав роман с семьей Стравинских в Бель-Респире, Коко отправляется отдохнуть и посмотреть, как идут дела в ее филиале. В это время здесь продаж больше, чем в Париже. В один из бесподобных вечеров, проводимых на отдыхе, за легким ужином в кафе собрались три приятельницы, три светские львицы. Коко Шанель, актриса Габриэль Дерзиа и певица из оперы «Комик» Марта Девилли, которая совсем недавно триумфально выступила в «Мадам Баттерфляй» и «Кармен». Последняя была не только популярной певичкой, но и любовницей великого князя Дмитрия Павловича, кузена свергнутого русского царя. В момент, когда ее возлюбленный отлучился, она шепнула Коко: «Если хочешь, я тебе его уступлю, он мне дорого обходится». В присутствии великого князя в Биаррице не было ничего удивительного. Баскское побережье, как и Лазурное, было населено русскими аристократами, которые вынуждены были бежать из России в годы, последовавшие за Октябрьским переворотом 17-го. Вполне естественно, они съехались туда, где все напоминало о минувшем счастье. Но большинство из них, потеряв в революционном пожаре все свое состояние, в то же время сохранили в неприкосновенности вкус к роскоши. Габриэль Боннер, Дмитрий Павлович Романов, показался писаным красавцем. Ей импонировали его высокий рост, крепкие длинные ноги, зеленые глаза, в которых затаилась меланхолическая грусть. Ну и, конечно же, его неотразимый славянский шарм и полная странных приключений судьба. Он участвовал в убийстве зловещего старца Распутина, пользовавшегося покровительством царицы Александры и державшего в руках судьбу ее страдавшего гемофилией сына. От гнева императрицы Дмитрий бежал в Персию, взяв с собой своего верного слугу Петра, двухметрового гиганта, который опекал его с детства. Этот побег из России спас Дмитрия от расправы большевиков. Он был далеко, когда в Екатеринбурге, зловещей июльской ночью 1918 года, кровь царской семьи обогрела стены подвала дома купца Ипатьева. Великий князь Дмитрий, внук Александра II, племянник Александра III, кузен Николая II, он потерял мать еще в младенчестве. Его отец, великий князь Павел, командовавший императорской гвардией, виделся с сыном нечасто, а когда мальчику исполнилось 11 лет и сам оказался в изгнании. Ребенка передоверили московскому градоначальнику великому князю Сергею с супругой. Но великий князь Сергей пал жертвой покушения, подготовленного большевиками-террористами. Габриэль влекло к Дмитрию еще и то, что, несмотря на несопоставимость условий, в которых они дотоле жили, в началах их жизненных путей наблюдалась некая схожесть. Сиротское детство и отрочество, в которое и так недоставало радостей, оттенили его прекрасные зеленые глаза налетом меланхолии. Кто лучше Габриэль мог понять его отчаяние? Позже Коко, часто бывающая в театре, с эксцентричной значимостью произнесет: «Принцы крови всегда вызывали у меня безмерную жалость. Их ремесло, когда они его исполняют, самое грустное из всех возможных, но еще хуже, когда они не могут исполнять его». Русский изгнанник, без сомнений, терпел материальную нужду, о чем свидетельствовали его потертый пиджак и покрытые трещинами башмаки. Хваткая Габриэль Шанель тут же пригласила Дмитрия в сентябре поселиться у нее в Гарше вместе со своим слугой Петром. Вилла Бель-Респира достаточно вместительна, чтобы приютить всех. К тому же, добавила она, там он встретится со своим соотечественником Стравинским и его семьей. А гость Игорь Стравинский вдруг почувствовал в себе неудержимую страсть к богатой женщине. А Гидель свидетельствует: «Вы ведь женаты, Игорь», – возразила она, когда композитор признался ей в любви. «Представляете, что станет с вашей женой Екатериной, если она узнает?» Он ответил ей вполне по-русски: «Она знает, что я вас люблю. Кому еще, кроме нее, я могу поверить такую великую тайну?» Но эта обезоруживающая реплика ничуть не изменила отношение к нему Коко. А здесь еще, в этом завораживающем многоугольнике отношений, встряла склочная подруга Мися Гадебска, которая терпеть не могла, когда что-то происходило между ее друзьями без ее ведома. Мися, обладавшая редкостным талантом затевать ссоры, принялась накалять обстановку, драматизируя ситуацию. Она уверяла хозяйку Бель-Респира, будто Стравинский собрался разводиться со своей Екатериной, чтобы взять в жены Коко. Скандалы, в которые включились все домочадцы Коко, а также близкие Мисси, вплоть до ее супруга, тяготили Шанель. Она мучилась, Стравинский бесился. Позже, когда русский балет отправился в Испанию, Игорь пригласил Коко в Барселону, где он дирижировал оркестром. Вместо этого дама решает приступить к соблазнению великого князя Дмитрия. Она пригласила его запросто, без сантиментов. «Еду в Монте-Карло, хочу обкатать новую машину. Ты поедешь со мной?» Великий князь явно колеблется. Ему неловко признаться, что, наконец, он выдавливает. «Мои финансовые возможности ограничены». «Так мы разделим расходы, и нам не обязательно останавливаться в самом роскошном отеле. А бензин оплатит владелец гаража, у него есть средства, поверь мне». Дмитрий Павлович сдается перед напором настойчивой женщины. Но польская еврейка Мися не дремлет, она всегда на чеку. Ведь ее извращенная натура жаждет катастроф. Мися, жаждущая скандалов, тут же посылает Игорю Стравинскому, лихорадочно ожидающему в Барселоне свою пассию, телеграмму извительного содержания. Коко – попросту швея, которая предпочитает артистам великих князей. Вслед за этим взволнованный Сергей Дягилев предупредил свою подругу по телеграфу. «Не приезжайте, он вас убьет». Когда Габриэль вернулась из Монако, Дмитрий уже был ее любовником. Те несколько дней, что они прожили там, они развлекались как сумасшедшие. Романовы умели устраивать праздники. Носясь между казино, отель де Пари и модными бутиками, они знали, чем себя потешить. Она дарила ему элегантные одежды, а он, со своей стороны, презентовал ей роскошные драгоценности, которые сумел вывезти из России. Жемчужные колье, массивные золотые цепочки, кресты, инкрустированные рубинами, бриллиантами, изумрудами и сапфирами. Ну что ж, права была зловредная подружка. Модистка предпочитает артистам мужчин царских кровей. А кто бы отказался на ее месте? Сердце бывшей нищенки, взлетевшей на самый верх общества, оказавшейся в постели красавца из разоренного царского рода, трепетало при виде того, как графини, княгини и баронессы, все еще блюдя этикет, почтительно склонялись перед великим князем Дмитрием и, титулуя «Ваше Величество», целовали ему руку. Возможно, наша героиня чувствовала себя среди знати в призрачных стенах Зимнего дворца. Коко и великий князь пробудут вместе около года, до осени 1921 года. А затем Дмитрий Павлович женится на богатой американке Одри Эмери и уедет жить в США. Но его дружба с Коко будет продолжаться аж до самой его смерти в 1942 году. Позже Коко Шанель примет участие в конфирмации сына Дмитрия, Павла Романова Ильинского, обосновавшегося в Огайо. Отношения Коко с русским великим князем были безмятежными, блаженными. Решив пару месяцев отдохнуть от дел, она сначала поселилась со своим возлюбленным в отель де Пале в Биарице, а затем сняли в Мула белую виллу Аматикеа прямо у самой террасы, которой плескались волны. Каждое утро за влюбленной парой приплывала моторная лодка, чтобы отвезти их на пустынный пляж, окаймленный соснами. Здесь, вдали от всех, они купались, загорали, занимались любовью, устраивали пикники, гуляли по лесу. К 3 часам на лодке приезжал тот же рыбак и забирал их. Иногда они ездили на экскурсии по окрестностям или принимали у себя самых близких друзей, среди которых был Жан Кокто, живший на нескольких километрах от виллы Аматикеа. Отношения с Дмитрием окажутся благотворными для Габриэль. Великий князь помог ей преодолеть ее горе после потери Артура Кэппела, единственного мужчины, которого искренне любила. Коко вновь обрела вкус к жизни и веру в себя. Коко на момент ее связи с представителем русского царского дома было 37 лет, ее возлюбленному – 29. Он не только придал ее взгляду и надеждам толику молодости, но и внес в ее искусство моды истинно русские мотивы. К